Глава 14, в которой старые вояки устраивают погром в трактире. Дарина, Триш и Пима пришли к кузнецу Дормидонту около 10 часов вечера. Дарине пришлось по пути еще свернуть к ближайшему лесному озеру, чтобы хоть немного смыть с себя сажу. Старик тут же повел друзей в трактир «Ржавая подкова», стоявший на другом краю деревни недалеко от дороги. Трактир представлял собой слегка покосившееся двухэтажное здание с примыкающими к нему гаражом и конюшней. В большом зале царил легкий полумрак. Дарина подумала, что здесь, наверное, бывают разбойники с большой дороги, а им не по нраву чересчур яркое освещение. Несмотря на заверения Дормидонта и Клектия, в ржавой подкове оказалось довольно много посетителей. В основном путешественники, оказавшиеся в деревне проездом, но сидело много и местных жителей. Дарина, Триш, Пима и Дормидонт сели за столик возле закопченного окна подальше от чужих глаз. Вскоре к ним подошла официантка, и они заказали у нее чай с вишневым пирогом. Дормидонт еще попросил для себя большую кружку яблочной наливки. Официантка кивнула и удалилась. Дарина с любопытством вертела головой. Никогда в жизни ей еще не приходилось бывать в подобном заведении. Неподалеку от них сидела явно не местная женщина в длинном черном кружевном плаще с широким капюшоном, скрывающим лицо. В женщине чувствовалась элегантность и аристократичность, которых точно не было у теток из белой гривы. Дальше за столиками расположились старые вояки из деревенских. Некоторых из них воспитанники приюта знали в лицо. В драных шинелях, обвешанные тяжелыми потускневшими орденами, вояки представляли собой очень необычное зрелище. Они громко хохотали, то и дело опрокидывали в себя большие глиняные кружки, ругались, на чем свет стоит, а некоторые уже лежали на полу, не в силах подняться. Наверное, сильно хотели спать, ведь время было позднее. Трактирщик Всеслав, огромных размеров человек с длинными седыми усами и большим животом, принес ребятам чистые тарелки для пирога и начал расставлять их на столе. «Добрый вечер, Всеслав!» — поздоровался с ним кузнец Дормидонт. «И тебе вечер, добрый Дормидонт!» — радушно кивнул трактирщик. «Кто это с тобой?» Он показал на притихших детей. «Да вот, внуки приехали погостить!» И глазом не моргнул Дормидонт. «Дети мои непутевой дочки». «Той, что сбежала в края берберийских кочевников?» «Ага», — подтвердил кузнец. «Нечасто у нас останавливаются жители других провинций», — сказал Всеслав, пристально разглядывая детей. «И как вам наша деревня?» «Очень даже ничего», — ответила за всех Дарина. «Небось, совсем не похоже на ваши дикие места». «Не похоже», — пролепетала Дарина и легонько пихнула под столом кузнеца Дормидонта. Пора было срочно менять тему разговора. Дарина понятия не имела, как поживают в своих землях берберийские кочевники, а Всеслав, похоже, собирался расспросить ее об этом со всеми подробностями. «А у меня ведь разговор к тебе имеется, Всеслав», — тут же сказал Дормидонт. «О чем это?» — спросил трактирщик, протирая стол влажной тряпицей. «Ты знал ведьму Амалию?» Трактирщик вытаращил глаза. «С чего это ты вдруг заинтересовался этой старой историей, Дормидонт?» Недоуменно спросил он. «Оно ведь знаешь как. Не вспоминай про разную чертовщину, особенно на ночь глядя, и чертовщина к тебе не привяжется». При этих словах Дарина, Триш и Пигмалион с опаской переглянулись. «Да просто хотела освежить память», сказал Дормидонт, как ни в чем не бывало. «Склероз замучил. Не помнишь, где именно она жила? У меня что-то совсем из головы вылетело». Трактирщик приложил указательный палец к колбу и задумался. «Я тогда совсем еще мальчонкой был», — медленно проговорил он. «Амалия вроде как из первых исселитов, что появились в этих краях вскоре после крушения Луны. Она прибыла в Белую Гриву уже совсем старой коргой. Никто точно и не знал, сколько ей лет, а жила ведьма где-то у кладбища, если я ничего не путаю». «Сейчас ведь ее дома уже не существует?» — спросил Дормидонт. «Нет», — — покачал головой трактирщик. «Его сожгли вскоре после ее смерти». А вот это Дарину удивило. Коты ведь говорили об обратном. «Но как же...» — начала была она, но тут Всеслав добавил. «Там сейчас только кучка обгоревших развалин осталась, заросших кустарниками». Дарина и Триш напряженно переглянулись. «Наверняка под развалинами скрывается вход в подземный тайник», — тихо сказала им Дарина. «Хотя коты говорили, что дом еще стоит». «Может, они что-то перепутали?» — шепотом спросил Пима. «Ну как мы туда проберемся?» — пожал плечами Триш. «А если подземный ход завалило, когда дом обрушился?» «В общем, нужно срочно сходить на кладбище и самим посмотреть, что там к чему», — подытожила Дарина. Пима и Триш одновременно побледнели. «Ночью на кладбище?» — выдавил Пигмалион. «К такому меня жизнь не готовила». Трактирщик Всеслав отошел к другим посетителям, а Дармидонт Эклектий посмотрел на Дарину и ее друзей. «Ну вот вы и узнали, что хотели», — с улыбкой сказал он. «Что планируете делать дальше?» «Пойдем на эти развалины, попробуем там что-нибудь обнаружить». Официантка принесла им пирог и разлила чай по кружкам. Дармидонт подвинул к себе наливку и блаженно прикрыл глаза. «Я с вами схожу, но сначала нужно немного подкрепиться», — резонно заметил он. С этим никто не стал спорить. Тем более горячий пирог так вкусно пах, что у ребят слюнки текли. Они набросились на угощение. Дарина, Триш и Пима быстро съели пирог, допили чай и хотели уже встать из-за стола, но в этот момент в трактире появилась комендантша Каптильда. Она вошла в ржавую подкову, довольно улыбаясь, уперев руки в необъятные бока. На груди, как всегда, были перекрещены патронташи, а за поясом торчали начищенные револьверы. «О, нет!» — в ужасе воскликнул Пима. «Она сейчас нас увидит, и тогда нам конец!» Дармидонт приказал. «Не паниковать раньше времени, быстро лезьте под стол, авось пронесет». Все трое тут же нырнули под стол и притихли. Кузнец Эклектий на всякий случай стянул скатерть пониже, а комендантша тяжело прошла в середину трактира и уселась за свободный столик около камина, даже не посмотрев в сторону притихшего Дармидонта. «Эй, Всеслав!» — рявкнула она. «Налей-ка мне своего лучшего пойла. Сегодня годовщина окончания гражданской войны, и все, кто участвовал в военных действиях, должны отпраздновать эту дату». Ее предложение единогласно поддержали деревенские вояки. Никто не отказался от предложенного угощения. Трактирщик быстро откупорил бочонок своего лучшего пойла, как выразилась Каптильда, и официантки забегали по залу, разнося наполненные кружки. «Нашли повод для праздника», — вполголоса сказал кузнец Дармидонт. 12 лет, как свергли старого короля. 12 лет страна находится во власти сумасшедшего тирана и его подручной ведьмы». Он буркнул это себе под нос, но Каптильда Гранже все же умудрилась расслышать его слова. «Это кто там выступает?» — гаркнула она. «Ах, это ты, Дармидонт Эклектий? Не мудрено, фугас тебе в глаз. Все знают, что ты воевал на стороне приспешников старого короля Ипполита». «Да», — с гордостью сказал Дармидонт, «потому что я уважал короля, и все мы хорошо жили при его правлении. Пока власть не захватил Всевелдор, никто не бедствовал. Не было таких непомерных налогов, не было тайной полиции». «За такие разговорчики тебя самого надо отправить в кутузку!» — гневно воскликнула Каптильда. «И побыстрее!» «А я не боюсь!» — сказал кузнец Дармидонт. «Мне уже нечего терять. По крайней мере, простые люди меня уважают, а тебя нет, потому что ты сражалась на стороне императора Всевелдора». «И поэтому я имею вес в обществе!» — важно изрекла комендантша. «Все меня почитают и боятся, а вашего уважения мне и не нужно». «Какой там почет?» — насмешливо ухмыльнулся Дармидонт. «Тебя ненавидят не только обитатели твоего приюта, но и все жители Белой Гривы». Каптильда злобно расхохоталась. «А им и не надо меня любить. лишь бы боялись!» «Поэтому тебе и нравится император Всевелдор», — закончил кузнец Дармидонт. «Вы с ним одного поля ягоды». Взбешенная Каптильда выхватила из-за пояса револьверы. «Что-то ты разговорился, старикашка! Сейчас я продырявлю твою тупую башку!» Дармидон тоже вскочил на ноги. «Люди!» — воскликнул он. «И долго мы будем терпеть такое к себе отношение от прихвостней проклятого императора?» Престарелые вояки вскочили и оживленно загомонили. «А ну-ка, убрать оружие!» — прикрикнул трактирщик Всеслав. «Я не потерплю стрельбы в своем заведении!» «А я с ним и без оружия разберусь!» Каптильда Гранже убрала пистолеты обратно в кобуры и вдруг прыгнула на кузнеца Дармидонта. Старик проворно пригнулся, и комендантша пролетела мимо. Она врезалась в толпу старых вояк и с грохотом свалила несколько человек на пол. Кто-то решил дать ей сдачи. Вскоре в ржавой подкове завязалась ожесточенная драка. Дармидонт шепнул Дарине и ее приятелям, чтобы выбирались из трактира при первом же удобном случае. На комендантшу набросилось пятеро старых вояк. Она взмахнула кулачищем, и все они рухнули на пол. «Глядите-ка!» — рассмеялась Каптильда. «Попадали, как мухи при виде моей дорогой тетушки Леопольдины!» Она изловчилась, схватила одного из вояк за грудки и швырнула его через весь зал. Тот свалился на стол перед женщиной в черном плаще и с треском разнес его в щепки. Незнакомка, до этого терпеливо хранившая молчание, вскочила на ноги. «Довольно!» — крикнула она. «Что за балаган вы тут устроили?» «А это еще что за выскочка?» — оскалилась Каптильда Гранже, повернувшись к незнакомке. «Что-то мне твое лицо знакомо, дамочка!» Женщина тут же надвинула капюшон пониже на глаза. «Вспомнила!» — завопила комендантша приюта. «Нам ведь присылали твой портрет! Это преступница!» — заорала Каптильда на весь трактир. «За нее назначено огромное вознаграждение! Все деревни хватит на неделю попойки!» Драка в трактире тут же остановилась. Все изумленно уставились на женщину в черном плаще. «Беглая селитка! Мятежница!» — раздались в толпе удивленные голоса. Посетители трактира двинулись на незнакомку со всех сторон. В уме они уже подсчитывали возможный барыш за ее поимку. Женщина с легкостью отбросила в сторону обломки своего стула и выпрямилась в центре темного зала. «Предупреждаю», — угрожающе произнесла она, — «я просто так не дамся». «Держите ее!» — крикнула Каптильда Гранже. На женщину кинулись со всех сторон. Но из-под ее черного плаща вдруг показался рунный посох в виде красивой трости с серебряным набалдашником. По всей его длине заискрились голубые молнии. Женщина пробормотала какое-то заклинание и ударила посохом в пол. И волна огромной неведомой силы расшвыряла нападавших по всему трактиру. Часть из них просто вылетела в окна ржавой подковы, разбив мутные стекла. Комендантшу Каптильду отбросила почти на 6 метров. Она проломила головой тонкую стену между залом и конюшней и повисла, застряв в дыре. Женщина запахнулась в черный плащ и бросилась к выходу из трактира. За ней никто не побежал. Все пытались подняться на ноги. К тому же, собственная жизнь куда дороже любого вознаграждения от имперской жандармерии. Дарина и ее друзья, воспользовавшись ситуацией, выбежали из разгромленного трактира вслед за ней. За ними побежал и потрясенный Дармидонт. Во всей этой суматохе никто не вспомнил, что за заказанные блюда принято платить.